Глава 30. Ангел и демон. Фантазия номер 22. Меня зовут Артур. Фамилии нет, хотя в человеческом мире, насколько мне известно, это странное дело. Ну да плевать. Суть в том, что я не совсем человек. Если точнее, совсем-совсем. Моя сущность — демон, пришедший сюда на планету, чтобы следить за происходящим и искать ангелов. Вот только... Сидя в своем кресле и раздумывая обо всем этом, сделал очередной глоток крепкого алкогольного напитка. Опьянеть я не способен, вкус нравится и все. Мое тело не стареет, не толстеет, не болеет. Совершенное существо, можно подумать. Вот только забросили меня сюда уже 40 лет назад, а работа закончилась лет так 20 назад. Меня отказались забирать, пока не выполню норму. Осталось всего 6 ангелов. Найти, обезвредить, оторвать крылья, приравняв таким способом к людям. Вот только где их найти-то? 20 лет назад у меня состоялась грандиозная битва с одним из ангелов, некто вроде командира там наверху. Начальство предупреждало, чтобы не лез к нему, потому что это может повлечь за собой серьезные последствия. Но я не послушал и... случайно убил его. За последующие полгода ангелы, как сумасшедшие, один за другим сбежали к себе домой. Потому как тот мужик считался одним из сильнейших. Никто не хочет иметь со мной дел. Да уж. Дотянувшись до пульта и переключив канал, допил очередную брендовую бутылку и с тяжелым вздохом поднялся, потянувшись. Совсем уже расслабился. Поохотиться на уличную шпану, что ли? В это самое мгновение дом затрещал. Я живу в обычной многоэтажке, поэтому тряска задела всех. Благодаря острому слуху понял, что многие начали покидать свои квартиры, опасаясь землетрясения. Но дело здесь в другом. На стене начал образовываться портал. Расплывшись в улыбке, подумал, что кто-то все же рискнул проверить меня и забрать адские крылья. Но вместо крепкого мужика с огромными белоснежными крыльями показалась низенькая девчушка. Крылья большие, но она, скорее всего, из низших ангелов. А характер-то какой? «Эй, чертов демон! Я пришла за твоими крыльями и рогами!» «Девчонка, ты местом не ошиблась?» Вскинув бровь, почесал затылок. «Мне приходилось сражаться с высшими ангелами и даже архангелами. Но это просто смешно. Ее аура даже почти не ощущается». «Нет, я пришла, чтобы одолеть тебя и вернуть ангелам этот участок». «А, я понял. Наверное, ты пришла, чтобы отвлечь меня. А настоящие ангелы где-то прячутся. Вот же повезло». В открытую рассмеявшись, высвободил крылья. В руке тут же появился длинный красный клинок, пылающий адским пламенем. «Заберу крылья и вернусь домой». «Нет, я пришла одна». «Чего?» Азарт тут же испарился. «Но ты же низший ангел, так?» «Да, и тебе меня не одолеть». «Погоди, ты глупенькая, что ли? В школе не училась? Иерархию не знаешь?» «Я отличница среди ангелов, Мирианна Третья. Когда я убью тебя, мне выдадут звание высшего ангела, и проблем у меня не возникнет. Ты всего лишь бес». «Чего?» «Нет, ну здесь уже перебор», — не выдержал, рассмеявшись. «Тебя кто информацией снабжал, дурында?» «Хватит ржать!» Она топнула ногой и призвала копье. «Даже не трезубец, обычное копье. Но это реально неуважение какое-то». «Не трать мое время впустую!» «Да уж, твои крылья даже не засчитают, скорее всего. Ну да ладно, я знаю, как развлечься с тобой». Мириана не стала слушать и бросилась в бой. Я даже уворачиваться не стал. Копье вонзилось в грудь, девушка улыбнулась, вот только радость ее продлилась недолго. Схватив нахалку за руку, поднял над полом и улыбнулся. «Твоя палка вреда мне не нанесет». «Что? Как так? Это же небесное копье!» «Не знаю, кто отправил тебя сюда, но поверь, над тобой либо поиздевались, либо таким способом избавились». «О чем ты?» «Мириана Третья, да?» «Я совсем не бес. Перед тобой архидемон первого чина». «Чего?» Страх тут же нарисовался на лице. «Вижу, знакома с иерархией. В нашем мире всего 9 чинов. Первые 5 считаются слабаками, а вот те, что выше, уже настоящие монстры. Первый же чин принадлежит лишь приближенным высших демонов. К слову, когда выполню это задание, стану одним из столпов ада, этим самым высшим демоном». «Стой! Погоди!» «Поздно». Вновь рассмеявшись, вытащил копье из груди, схватил ангелочка за вторую руку и подтащил к стене, силой ударив о поверхность. Тут же перевел руку к горлу, второй же ухватился за мантию и сорвал ее. Девушка закричала, а после закашлялась. Пальцы сжались на нежной плоти. «Да уж, ангелы куда приятнее людей, тут не поспоришь. Кожа бархатная, груди мягкие, словно зефир. Фигуры всегда идеальные». «Стой! Не трогай! Не там! Ама!» Рука быстро спустилась ниже. Пальцы проникли в белье. Я вставил в Мариану сразу 2 пальца, усмехнувшись. Узкое влагалище приняло меня как родного. Начав двигаться, неотрывно гляжу на личико смущенной девицы. Она пытается вырваться, но сделать ничего не может, лишь дергается и стонет своим ангельским голосочком. Однако пальцы — это хорошо, но у меня есть кое-что получше. Отпустив горло, уложил девушку на плечо и перенес на кресло, облокотив грудью на спинку. Мириана тут же попыталась сбежать, но я опустил ладонь на женскую спину. Даже силу использовать не пришлось. Придавил так легко, словно передо мной простой человек, а не существо с небес. Все же низшие ангелы бесполезны во всех смыслах. Точнее, почти во всех. Одного не отнять. Все необходимое у них есть. Разорвав женские трусы, стянул штаны и, расплывшись в улыбке, подвел член к влагалищу. Мириана вздрогнула, закричав. Она дергала ногами, но было поздно. Член вошел внутрь, раздвигая чрезвычайно узкие стиснутые стенки влагалища. Я вогнал дружка на всю длину. Выгнувшись, Мириана тут же ослабела, опустив руки. Крики сменились тяжелым дыханием и вздрагиваниями. Стоны вновь начали ласкать слух. Обхватив зад ангела обеими руками, грубо сжал пальцы и, отстранившись, снова вогнал на всю длину. «А-а-а!» — вскрикнула девица. «Прошу, нет, отпусти! «Тебе же нравится!» «Нет, я... а-а-а!» Влагалище сжалось сильнее. Слухи подтвердились. Мне как-то говорили, что все ангелы крайне чувствительны, потому как на небесах секса у них нет. Но лишиться девственности они не способны из-за поразительно мощной регенерации. В общем, бесконечный источник незабываемых ощущений. «Ты раздвинула ноги перед демоном». Продолжая вгонять все быстрее, со всей дури шлепнул девчонку по заднице, усмехнувшись. «Можешь забыть о возвращении домой». «Нет! Отпусти! Во второй раз кончила она так же быстро и окончательно сдалась. Уже больше не дергала ногами и руками. Лишь стонала и вздрагивала от каждого моего проникновения. Член насильно раздвигал стенки узкого, влажного и такого горячего влагалища. «Так хорошо мне уже давно не было». Секс с человеческими женщинами и рядом не стоит. Вытянув руку, схватил ангела за волосы и натянул на себя. Мириана задрала голову, раскрыла рот и, прокричав, ощутила, как член вошел глубже. Ее нежный голосок все чаще срывается на крик, а груди трясутся и подпрыгивают. Упругий зад так и вовсе ходит туда-сюда от частых смачных шлепков. Однако и этого мне мало. Поняв, что скоро кончу, усмехнулся и резко вышел из ангелочка. Мириана издала очередной стон, как вдруг замерла, скрипнув зубами. Головка уткнулась в куда более узкий зад. «Нет, погоди, стой, прошу! А!» Резко вошел на всю длину, расширяя пространство. Прекрасная дырочка, гораздо приятнее и сложнее. Но от этого только лучше. Член вошел на всю длину. Я замер и, отдалившись, начал долбить Мириану в анальное пространство. Совсем скоро сил терпеть не осталось. Отведя волосы сильнее и, войдя на всю длину, высвободил накопленное. Крик разошелся по всей квартире. Мириана задрожала, кашляя и мыча что-то непонятное. Крылья, сложенные до сих пор из-за слабости, распустились и даже оцарапали меня крайними перьями. Но отрывать их не стал. У меня уже возник план, как поступить дальше. Вытащив член из зада ангела, шлепнул девушку и тут же подтащил к себе. Мириана уже не стояла на ногах, самолично придерживаясь меня. «Ну что, милочка, прогуляемся?» «Ты чертов монстр!» «Ой, да ладно! Я знаю, что все вы напрочь отбитые извращенцы. Там наверху не с кем развлечься ведь». «Нам это не...» «Не нужно? Тогда что же ты так сладко стонала, милая моя?» «Ну да ладно. Открывай портал к себе домой». «Нет, я не пущу такого, как ты». «Эй, милая моя!» Перебив ее, коснулся подбородка и подвел к себе, ухмыльнувшись. «Если не откроешь портал, я буду довольствоваться тобой днями и ночами, пока не сломаю, как игрушку». «Я...» «Решай». «Хорошо». Закрыв глаза, она стиснула зубы, вздрогнув, а после на стене начал образовываться портал. Крылья Мирианы засветились. Вторжение демонов к ангелам – крайне страшное преступление. Однако у меня дома за подобное не наказывают. Соберу нужное количество крыльев, развлекусь с парочкой высших ангелов и вернусь домой. Ох, и весело же мне будет!